Так как полевые работы еще не кончились, а трактористы падали в обморок от голода, председатель колхоза провел через правление постановление о том, чтобы эти 8 центнеров раздать трактористам за трудодни. Но на среди всяческих постановлений, которые тогда считались единственным двигателем экономики, было и весьма свежее постановление об усилении ответственности за разбазаривание семенного материала. Естественно, доброхоты стукнули и председателя посадили. То, что он эту пшеницу не взял себе, а раздал за трудодни, не имело, конечно, значения. Он расхитил. Но сколько? Государство платило колхозу по 8 рублей за центнер. Это, по таблице умножения, значило 64 рубля, что юстицию не устраивало. Можно было бы перевести пшеницу на цену, по которой мука продавалась в магазине, если бы она продавалась. Но и это не устраивало жрецов правосудия. Они придумали интереснее. Сначала они высчитали, сколько могло бы получиться хлеба, если бы эти 8 центнеров дали максимальный для данных мест урожай. Предполагаемый урожай они предполагаемо продали на черном рынке по предполагаемой наивысшей цене. Теперь предполагаемая сумма выручки достигла 53 тысяч рублей. И эта сумма хищений уже не как предполагаемая, а как совершенно реальная, была записана моему председателю в приговор, каравший его заключением сроком на 15 лет. Ну, не талантливо ли? Но рука моя на этот раз действительно оказалась легкой. По написанному мною заявлению, Москва распространила амнистию на неудачливого председателя. Конечно, не отменила приговор, а амнистировала после того, как он уже отсидел треть срока. Внесудебный порядок и судебный порядок не существовали изолированно друг от друга. Они сплетались, расплетались, сходились и расходились. Они, как любят говорить критики о литературе, взаимно обогащали друг друга. От следователя зависело, по какому из этих видов порядка пустить дело. Практического результата для арестованного это не имело, так как даже срок, назначенный судом, фактически решался тем же следователем. У меня была возможность в этом убедиться на своем личном опыте. Во внесудебном порядке существовало определение «социально вредный элемент». Вопрос о вредности решал неизвестный человек в известном доме. Естественно, что никто у него не мог спросить, почему он пришел к печальному выводу о том, что его подследственный социально вредный. Вредный и вредный. Получи, голубчик, свои 7 лет. И благодари Бога, что у тебя бытовая статья, а не та самая. В гласных законах всегда были аналоги негласного внесудебного порядка. Например, знаменитая статья 7.35. Она карала сроком до 7 лет людей без определенного места жительства и без определенных занятий. Знаменитый английский закон о бродяжничестве, считающийся в истории беспримерным по своей жестокости, трогательная детская забава по сравнению с нашим родным 7.35. По нему уходили в лагерь не только проститутки, нищенки, непристроенные и неоформленные надлежащим образом инвалиды. По нему мог пропасть почти любой человек. Имеет жительство, но суд почитает жительство это не совсем определенным. Имеет занятие, но занятие это также лишено каких-то определенных свойств. Впрочем, мне нет надобности здесь подробно растолковывать этот закон, ибо он один из этих законов, которые пережили Сталина. И сейчас существует закон о тунеядцах. Свежа еще память о том, как при либеральном Хрущеве арестовали и осудили как тунеядца прекрасного поэта Иосифа Бродского. В любом из порядков нашей юстиции одна статья могла заменяться другой, исходя из самых разных соображений. Иногда это означало